Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 2 июля. Эфир Арцахского общественного радио. Продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Оперативная сводка Минобороны республики. Министр иностранных дел Армении о карабахском урегулировании. В Гадрутском районе пересмотрят политику в отношении отстрела волков. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян подписал указ об освобождении Вазгена Микаэляна от должности министра по охране природы и природных ресурсов НКР согласно собственному заявлению. В соответствии с тем же указом, обязанности министра по охране природы и природных ресурсов НКР временно возложены на первого заместителя министра по охране природы Артура Габриэляна. Президент НКР Баку Саакян принял президента Американского университета Армении Армена Теркурегяна и вице-президента вуза Ашота Газаряна. Были обсуждены вопросы, касающиеся строительства нового главного корпуса Арцахского госуниверситета и реализации ряда других проектов. Президент Саакян выразил признательность Американскому университету Армении за постоянное содействие Арцаху, отметив востребованность и важность этого содействия. Оперативная сводка Минобороны НКР. В период с 24 по 30 июня вооруженные силы Азербайджана на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск нарушили режим перемирия около 150 раз. За указанный период вооруженные силы Азербайджана и стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций свыше 1500 выстрелов. Помимо вышеотмеченных нарушений, в течение недели на различных участках передовой линии наблюдались перемещения вооружения и военной техники вооруженных сил Азербайджана, а в восточном направлении миноискательное оборудование. Передовые подразделения армии обороны НКР продолжают осуществлять полноценный контроль на передовой, уверенно выполняя поставленные боевые задачи, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны НКР. Кстати, в одной из воинских частей армии обороны НКР прошли тактические учения с боевой стрельбой. В ходе учений были разыграны действия как оборонительного, так и наступательного характера. Учения проводились в соответствии с установленными нормативами с целью проверки навыков грамотного и своевременного выполнения личным составом поставленных задач, которые имеют важное значение как для организации обороны, так и в деле срыва намерений противника. Министр иностранных дел Армении Зограб Нацаканян на встрече с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в Берлине обсудил урегулирование карабахского конфликта. «Я подтвердил приверженность правительства Армении исключительно мирному решению конфликта в рамках согласованного на международном уровне формата сопредседательства Минской группы ОБСЕ», сказал министр, отметив, что вопросы статуса и безопасности НКР являются важными приоритетами для армянской стороны. «Я подчеркнул, что в качестве основной стороны конфликта Нагорный Карабах должен иметь решающий голос в долгосрочном и прочном процессе мирного решения. Мы также были солидарны в важном вопросе формирования способствующей миру атмосферы», сказал Зограб Нацаканян. «В этом контексте мы высоко ценим безоговорочную поддержку Германии усилий сопредседателя Минской группы ОБСЕ», сказал министр иностранных дел на пресс-конференции по итогам встречи со своим германским коллегой. В селе Чанкатах состоялось освящение и открытие реконструированной церкви Святого Геворга при финансировании семьи благотворителей из России Тамелы и Эдуарда Саркисянов. Церемонию освящения церкви Святого Геворга совершил архиепископ Паркев Мартиросян, после чего в церкви была отслужена литургия. Преподаватель истории местной школы Вреш Хачатрян заявил, что хотя церковь и датируется 17 веком, однако он убежден, что она имеет более древнее происхождение, потому что здесь имеются камни и хачкары, датированные 7-10 веками. Хачкары, 7-10 веками. Жители села Славик-Мангасарян и Нина-Аванесян вспоминают о том, что комсомольцы разрушили церковь, сравнили ее с землей. Однако они, будучи 5-6-классниками, ходили сюда, несмотря на то, что не было даже тропинки. Комсомол нам пойтацрал. А сатурушу развалин. О, нет, авасар. Бук ера хэчи чего. Ты хэндим вецим карту. Я мечта, мы ты мечтаешь. Шунгуртал, а о, пецинал. Но даже в советские времена люди продолжали приходить сюда совершать обряд жертвоприношения. Мы матагали, мы пенял, пираксем матагана, мы чухарковы, рандира, хаватому, клеасту, цехаватому. На церемонии освящения церкви присутствовала Тамила Саркисян. Она поблагодарила всех, кто содействовал реализации проекта по восстановлению церкви родного села. Айс хаватитуну каруцелен, ассокамук, евайсурайн газнумен, ир гимнакан терерин, асинка мир хамагюгацинерин, евьес им хоришуна кальцюне музым хайтнел болор ан марткант, овкер ачакцелен. В Гадрутском районе, возможно, пересмотрят политику в отношении отстрела волков после разыгравшейся трагедии и гибели двух детей. Как отметил руководитель аппарата районной администрации Вартан Гаспарян, после трагедии местными жителями было убито несколько волков. В последние годы был объявлен мониторинг на отстрел волков, однако после происшедшего были ликвидированы несколько волков во избежание возникновения эпидемии бешенства, и в будущем политика может быть пересмотрена, отметил Гаспарян, добавив, что все случаи нападений произошли на околице сел. Напомним, 28 мая в двух селах Гадрутского района Мельстагер и Туми произошло нападение волка на людей. Пострадавшим была оказана возможная помощь, введены прививки против бешенства, тем не менее двое детей скончались. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Известный в Армении эксперт по информационной безопасности Самвел Мартиросян не раз бывал в Арцахе. Очередной визит состоялся на днях. Мы поинтересовались, какие состоялись встречи и какие вопросы обсуждались. Очередной ваш визит, уже несколько дней вы пребываете в Арцахе. Где были у вас встречи, с кем состоялись встречи и цель визита? Основная цель была в университете провести такой плотный курс по информационной безопасности. И это было как бы для журналистов, студентов. Но в действительности группа оказалась намного больше. То есть были и люди из правительственных каких-то учреждений. Да, и как-то более открыто было, поэтому получилось такое более расширенное обсуждение. Акценты на какие вопросы были в основном? В основном, естественно, это противостояние с азербайджанской стороной. Естественно, это есть общие какие-то вопросы по информационной безопасности, есть общие вопросы о том, как сделать так, чтобы Арцах был более представлен в мире, потому что чтобы де-факто признание Арцах можно добиться как раз тем, чтобы сделать Карабах как бы частью мировой информационной системы. Для того, чтобы люди воспринимали Арцах как страну, где живут люди, где происходят разные процессы вне военных или политических, а просто культурные, научные и так далее. Ну и, естественно, основной акцент ставился на противостоянии с Азербайджаном, потому что оно чем дальше, тем более агрессивно. Нам известно, что у вас состоялась встреча с госминистром. Какие вопросы обсуждались? С госминистром в целом обсуждали, как можно сделать так, чтобы государственные структуры были более открыты, использовали социальные сети, более горизонтальное общение с обществом, чтобы был экономический аспект. Как можно делать так, чтобы положительно влияло на экономическое развитие страны использование разных инструментов информационных. И еще у нас была встреча с пресс-секретарями разных государственных учреждений. Там уже разговор был очень плотный и относительно вот этого противостояния. И пытались более нюансировать, посмотреть, какие области государственного управления для них подходят, какие инструменты, потому что, в принципе, невозможно использовать те же подходы для армии, здравоохранения, экономики и культуры. В последнее время очень много людей, независимо от того, они журналисты, не журналисты, выкладывают военные позиции, новую технику, которую там внедряют. Угу. Как вы думаете, можно чересчур быть открытым? Это не во вред нам? Ну, я думаю, это вопрос, который требует коррекции в том плане, что есть мировой опыт, когда армия публикует свои правила. То есть четко, вот, например, вот это можно фотографировать, это нежелательно, а вот это точно нельзя. Так как требовать от простого человека или даже от журналиста, чтобы он точно знал, что можно, а что нет, в принципе, нельзя, потому что чаще всего журналисты же не имеют такой узковоенной направленности, и поэтому для них это проблема. Кажется, созрел момент, когда армия должна вот четко просто поставить свои подходы, чтобы они были опубликованы, чтобы их можно было просто перед тем, как фотографировать, или после, прочитать и посмотреть, стоит это публиковать. Напомним, что это была беседа с экспертом по информационной безопасности Самвелом Мартиросяном. Он пребывал в Арцахе в течение 5 дней. Объявление Министерства культуры по вопросам молодежи и туризма НКР объявляет конкурс на программу молодежного форума 2018. В конкурсе могут принять участие молодежные или реализующие среди молодежи программы юридические лица. Проекты программ принимаются до 15 июля включительно. Дополнительные вопросы по телефонам 73 20 73 и 73 40 73. И еще одно объявление. Новооткрывшаяся обувная фабрика Степанакерта приглашает на работу производственных работников в возрасте от 25 до 50 лет, а также специалистов на следующие вакантные должности. Начальник производства, мастер производства и инженер-механик. Производственный стаж и профессиональные навыки обязательны. Дополнительная информация по телефону 95 55 19. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.